«Что это значит?» — хмурится Лиза. «Я пока что сам до конца не понял. С трудом встаю и оглядываю друзей. Да что вы все так на меня пялитесь?» «Боги переживать!» — скрипит малыш. «Дюба тоже!» — бурчит Дюбук. «И твоя царица тоже просто виду не подает. Но ты бы видел, как она испугалась, когда ты дышать перестал!» «Замолчи, рогатый!» — восклицает Караева. «Она даже оживила меня своим поцелуем!» — улыбаюсь я. «Ладно, ребятки, спокойно. Давайте попробую объяснить. Сам еще до конца не понял, но, походу, я стал антимагом!» Дюбук хрюкает и спрашивает. «Наденешь берцы, побреешься налысо и будешь кошмарить студентов?» «Да не таким антимагом!» — отмахиваюсь я. «Старое ядро мы успешно перенесли!» «Твоему телу капец, кстати!» — перебивает Лиза. «Смотрю на место, где должен находиться безголовый мертвяк, и вижу только одежду и кучку праха. Ох ты ж, ни хрена себе! Подобное могло случиться и со мной, походу, если б ритуал пошел не по плану. Жалко, очень жалко, мое прекрасное тело превратилось в пыль. С другой стороны, насрать. Кроме ностальгии, толку от него не было, есть проблемы посерьезнее. Короче, возвращаюсь к теме, старое ядро теперь во мне. Но потенциал изменился. Теперь это не 9 условных единиц, а -9. «Что ты несешь?» — спрашивает Кара. «Как это минус? Потенциал не может быть в минусе. Либо он есть, либо это ноль». Магистр Дум ломает законы мироздания. Ухмыляюсь я. «Хочешь сказать, проклятие до сих пор работает?» Догадывается Дюбук. «Как часы. Я попытался стать сильнее, но из-за проклятия моя сила уменьшилась. Только на момент переноса я и так уже был на нуле, поэтому потенциал рухнул в минус». «Ну ты же сотворил заклятие. Как так?» «Говорю же. Сам пока не понял». Я задумчиво чешу репу. «Я чувствую ману, но как-то по-другому. Могу ее контролировать, но не уверен, что могу копить. С помощью обычных способов, по крайней мере». «Ты поглотил огонь Дюбука», — говорит Лиза. «Получается, ты можешь впитывать чужую магию?» «Получается, да. И преобразовывать ее в ману, чтобы потом создавать свои заклинания. Короче, надо разбираться. Широчайшее поле для экспериментов. Я аж руки потираю в предвкушении». «Это ненормально», — качает головой Караева. «Тебя надо показать целителю». «Не надо», — отказываюсь я. «Зачем целитель? Я себя прекрасно чувствую». «Тогда ученым каким-нибудь. Минусовой потенциал — это... Я даже не знаю», — взмахивает руками Лиза. «Так не бывает». «Со мной бывает». «Не должно так быть». «Видишь, какой я уникальный?» Шагаю к ней и пытаюсь обнять за талию. «Руки!» Лиза аж отскакивает. «Ты вообще соображаешь, насколько это серьезно?» «Не усложняй!» Отмахиваюсь я. «Ну да, событие не рядовое, но я с этим разберусь. И ни к каким ученым не пойду. Что-то мне не хочется становиться объектом опытов». «Твою мать! Могильный!» Только и восклицает Кара, не находя других слов. «Могильный?» — удивляется Бугорос. «Кто Могильный? Это Папа Дум». «Я тебе потом объясню, малой», — говорит Дюбук. «Слышь, Диман, я думаю, Лиза права. Надо тебя кому-нибудь показать». «Не надо. Я сам соображу, как управлять такой силой». «Какой еще силой?» — вопит Караева. «Ты в минусе! Ты поглощаешь магию, как чертов артефакт-уловитель! Ты вроде маг, но в то же время не маг. Сначала ты умер и переродился, получил какое-то проклятие, а теперь вообще пересадил себе другое ядро и стал непонятно кем. Кто ты теперь вообще?» «Какой-то магический монстр Франкенштейна», — хмыкаю я. «Тело одно, душа другая, ядро от зомби». «Придурок, вот ты кто!» «Так, короче...» — Лиза глубоко вздыхает и достает телефон. «Никому не звони!» — строго говорю я. «Я вызову наряд. Пока не разберемся, что ты из себя теперь представляешь, лучше подержать тебя под стражей». «Не вздумай! Зачем это?» «Затем, что когда ты начнешь свои эксперименты, можешь нанести себе вред». Кара вдруг краснеет и поспешно добавляет. «И людям тоже. С меня хватило, как ты Абегора ловил. Чудом без жертв обошлись. Все, я звоню». «Буги!» Я киваю на Лизу. Бугорос моментально понимает, чего я от него хочу, запрыгивает Каре на руку, выхватывает телефон и хлоп, телепортируется подальше. «Буги! Взять!» — радостно восклицает. «Да какого?» — начинает Лиза. «Тише, о, царица моя, спокойно!» Я подхожу вплотную и беру ее за руку. Удивительно, но Лиза даже не особо вырывается. «Ого!» «Что, ого?» — бурчит она. «Ты чувствуешь?» «Я?» «Да!» — Караева резко вырывает руку и отходит на пару шагов. «Ты вытягиваешь из меня ману!» «Ого!» — прислушиваюсь к ощущениям. «Но внутри меня она довольно быстро испаряется. Или поглощается, правильнее сказать. Это минусовое ядро, как черная дыра. Мана просто исчезает, если сразу ее не использовать». «Любопытно». «Я же говорю», — вздыхает Лиза, — «тебя надо изучить». «Надо, но я сам с этим справлюсь. Первым делом надо разобраться с моими адскими друзьями. Дюба, давай попробуем связаться». Неуверенно тянет Дюбук. «А если эта твоя черная дыра просто меня сожрет?» «Ты же не чистая мана, не сожрет». «А как это вообще сделать? В тебе нет маны, ядро минусовое. К чему я должен прицепиться, по-твоему?» «К ядру точно не надо», — киваю я. «Непонятно, как оно себя поведет. Давай-ка я создам связывающий конструкт. Попробуешь привязаться к нему». «Как ты его создашь? У тебя же маны нет», — разводит руками Дюбук. «Это удивительно, но создавать конструкты могу», — хмыкаю я. «Просто они пустые, нерабочие. Сделаны не из маны, а из... не знаю из чего. Из антиманы какой-то». «Ага. Ну и от чего эта связь будет питаться? От меня, что ли?» «Ну не от меня же. Я как бы все, минусовой». Пока мы с Дюбой обсуждаем эту механику, Лиза пытается отобрать у Бугороса свой телефон. Терпит неудачу. Буги хоть и хулиган, но меня слушается безоговорочно. Я сказал отобрать телефон, он отобрал. И теперь просто так не отдаст. Конечно, Кара могла бы жахнуть его каким-нибудь заклятием, но не делает этого. Пускай она не признается, мои демоны ей симпатичны. Так же, как я сам. Ха-ха. Теперь-то я точно в этом уверен. «Буги!» — Караева обиженно топает ножкой. «Отдай телефон!» «Буги, отдай!» — говорю я. «Только при условии, что Лиза не будет никому звонить». «Лиза не будет!» — бурчит та. «Поняла уже, что с тобой по-хорошему никак. Ты идиот могильный, конченый психопат. Сам себя превратил непонятно во что и отказываешься в этом разобраться». «Я не отказываюсь, просто мне левые люди не нужны. Дюба, ну давай». «Хрен с тобой, давай», — вздыхает Дюбук. «Создаю конструкт. Реально не понимаю, из чего он сделан. Обычные заклятия творятся из небольшого количества маны, потом насыщаются и производят эффект. Грубо говоря, Сначала ты рисуешь эскиз, а потом фигачишь на него краской из ведра. Здесь же я как будто рисую ластиком. Какой-то след остается, но почти незаметный и противоположный тому, что должно быть. Конечно, магические конструкты так и так невидимы, если специально не делать их зримыми. Когда я учил студентов, показывал структуры с помощью светящихся нитей. Суть в том, короче, что сейчас мое плетение создается из неведомой энергии, которая берется из минусового ядра. За неимением лучшего термина буду называть ее антиманой. При этом использовать заклинание я не могу, нечем насыщать. И тут меня осеняет. Ну, конечно! Конструкты ведь созданы под обычную ману, и то многим магам приходится их менять, подстраивая под личную энергию. Что уж говорить обо мне с этой непонятной антиманой. Придется создавать новые конструкты, переделывать под другую силу. Но это долгая работа. А сейчас нам надо связаться с Дюбой. Бесхозный демон — это незаконно. Строго говоря, Лиза имеет полное право его прикончить, потому что демон без хозяина считается угрозой безопасности граждан. «Готово!» — говорю я, когда доделываю сложный связывающий конструкт. «Ты его чуешь?» Дюбук прищуривается и кивает. «Странная хрень», — говорит он, — «как будто и правда противоположна обычной мане». «Так оно и есть, судя по всему. Давай, цепляйся!» Вздохнув, Дюба сосредотачивается и привязывается к конструкту. Тот в мгновение ока наполняется демонической энергией, но не пожирает ее, не обращает в пустоту, как мое новое ядро. Просто напитывается и... распадается. «Так, понятно», — говорю я. «Лиза, можно мне обратно мои накопители?» «Один я осушила, другой почти полный». Кара снимает с рук браслеты и протягивает мне. «Вот и замечательно!» Впитываю ману из артефакта и сразу же творю заклинание. «Получается!» Дюба снова пробует привязаться и... Конструкт начинает работать как положено. Наша с Дюбом связь восстанавливается. Теперь она слегка иная, не как раньше. В чем прикол, еще надо будет понять. Но главное, что мы с Дюбой снова связаны. Он пару раз на пробу исчезает в параллельном измерении и снова появляется. Все в порядке, все работает. «Готово, дружище!» Хлопаю демоном по плечу. Он теперь ростом мне почти по грудь, даже наклоняться не надо. «Мы с тобой опять в одной лодке». «Только на веслах я теперь», — бурчит Дюбук и чешет нос. «Что ж, получается, эта связь будет из меня все время ману тянуть?» «Почему тянуть? Из меня же раньше не тянуло. Дюба, там другая механика. Не парься, короче, слабее ты от этого не станешь. Буги-вуги ко мне. Давай тоже связываться». В общем, создаю новую связь с Бугоросом и с Абигором тоже. Аби молодец. В этот раз не стал паниковать. Спокойно продолжал патрулировать окрестности. «Все, теперь домой», — говорю я и смотрю на время. Почти 4 утра. «Блин, у меня же сегодня тест потенциала». «Что?» — вздрагивает Лиза. «В университете?» «Ага. Есть там один говноед, которому я морду набил. Его папочка в совете попечителей. Хотят убедиться, что потенциал у меня никудышный, и выгнать из универа». «Могильный!» — стонет Караева. «Ты представляешь, что они сделают, когда узнают про твой минус?» «Нет», — усмехаюсь. «Вот и я не представляю. Но главное, что они об этом узнают. Ничего хорошего точно не получится, поверь мне. Как фамилия отца этого говноеда?» «Орловский». «Граф Геннадий Орловский?» Брови Лизоньки подскакивают вверх. «Умеешь же ты заводить врагов, Дима. Это очень влиятельный человек. «Знаю, знаю. Мне плевать. Может, поедем ко мне? У меня дома целая коробка сладостей». «Сладости буги!» — возмущается мелкий. «Да ладно тебе. Лиза много не съест». «Никуда я с тобой не поеду!» — бурчит та. «Своих дел полно. Насчет тебя я все расскажу Садееву». «Но...» «Никаких «но», — хмурится Караева. «Не переживай, я только ему расскажу. Вместе придумаем, как тебе помочь». «С чего вы взяли, что мне нужна помощь?» — улыбаюсь я. «С того, что она тебе нужна!» — отрезает Лиза. «И не спорь со мной». «Как скажешь, о, царица моих влажных фантазий!» — с поклоном произношу я. «Придурок! Не забудь завтра заехать к нам в отделение, сразу после универа. Понял? Тебе придется зарегистрировать Бугороса». «Как скажешь, сладенькая». «Прикуси язык». Лиза бьет меня в плечо. Я сажусь на Абегора. Кара идет к своей машине. Смотрю ей вслед, любуясь фигурой и шикарными волосами. «Лиза!» Она молча смотрит на меня через плечо. «Спасибо за то, что согласилась помочь. И за то, что так переживаешь за меня». «Нужен ты мне», — бурчит Караева. «Просто ты теперь уникальное явление, и с тобой надо что-то делать». «Да ладно, не прикалывайся», — усмехаюсь я. «Давай признаем, что я тебе не безразличен». «Давай лучше признаем, что ты полный придурок». «Одно другому не мешает. Еще раз спасибо, особенно за поцелуй». «Это был не поцелуй», — рычит Лиза. «Ха! Можешь думать, как хочешь. Я буду считать, что это поцелуй. Пока». Выкручиваю ручку газа, и Абегор срывается с места. Ветер бьет в лицо, по правую руку занимается рассвет. Я чувствую себя как никогда живым, особенно с учетом того, что опять чуть не умер. «Да уж, с моим ядром получилось что-то совсем непонятное. Я теперь реально, что ли, антимаг? Не такой, как эти уличные отморозки. Я не против магии. Совсем наоборот. Просто дело в том, что моя энергия теперь со знаком минус». «Охренеть, как странно! Немного даже страшновато, если честно, но зато и любопытно жуть. Что можно сделать с этой силой? Чего с ней можно добиться?» «Что-то мне подсказывает очень многого». «Слушай, Дима», — говорит в мыслях Дюба, «по идее, другие из рода могильных тоже могут стать антимагами». «А ведь и правда», — хмуро отвечаю я, «надо все-таки съездить повидаться с семьей, так сказать, заново познакомиться». Добравшись до своей квартиры, делаю кофе и сажусь за кухонный стол. Спать совсем не хочется, да и вряд ли у меня получится уснуть. В голове толкучка из мыслей, как в московском метро в час пик. Бугорос ныряет в коробку со сладостями, а Дюба шарится в морозилке. Достает пачку замороженных пельменей и начинает есть прямо так. «Может, сварить?» – спрашиваю я. «Не-а», – качает он рогатой головой, разгрызая пельмешек. «Так тоже прикольно. Типа мясное мороженое». «Фу, гадость». «А холодец, по-твоему, не гадость?» — фыркает Дюбук. «Почти то же самое». «Не трогай холодец! Это жемчужина русской кухни!» Попивая кофе, стараюсь понять, что мне делать. Хотя, что тут понимать? Нужно меньше думать и больше действовать. Разобраться, как действует моя новая сила. Могу ли я подстроить старые конструкты под антиману, или придется изобретать какие-то новые? И какой эффект они смогут оказывать? Судя по всему, сотворить с этой энергией стихийное заклятие вряд ли получится. А что тогда получится? Ух, аж руки чешутся. Чувствую себя первооткрывателем. Да так оно и есть. Правда, к сожалению, первые опыты оказываются неудачными. Вообще не понимаю, как создавать конструкты под антиману. Да и саму энергию понять не могу. Она странная. Зато с помощью Дюбы подтверждается моя главная гипотеза. Я могу впитывать чужую магию. Не просто перехватывать контроль, как раньше. Полностью поглощать, преобразуя готовое заклинание в чистую ману. Правда, мое ядро очень быстро ее сжирает. Накопить запас не получается. Если сразу не использовать, энергия исчезает. Но использовать можно. Впитав чужое заклятие или используя насос, я могу применять привычные конструкты. Уже хорошо. Но что происходит с маной в моем ядре, непонятно. Она не может деваться в никуда. Это противоречит всем законам магии. Может, она превращается в эту самую антиману? Но понять, каковы запасы этой противоположной энергии, я тоже не могу. Она вроде есть и вряд ли бесконечная. Но я тупо не могу ощутить, сколько ее. Сложно. Чтобы совсем разобраться, понадобится много времени. На часах тем временем почти 6 утра. Надо привести себя в порядок и отправляться в универ. Хочешь, не хочешь, предстоит пройти тестирование. Потому что, если пропущу, Орловский точно добьется моего исключения. Да уж, а надо ли мне вообще учиться в МГУМИ? Чему они смогут меня научить-то? Вся система выстроена под обычных магов, а я теперь офигеть какой необычный. С другой стороны, в универе полно опытных преподавателей, в том числе один под прикрытием, то есть я. Думаю, что вместе придумаем, как обращаться с этой антиманой и на что она способна. Конечно, я утверждал, что смогу разобраться совсем сам. И я смогу, конечно, но с помощью других крутых магов будет проще. Это не то же самое, что сдастся ученым на опыты, как предлагала Лиза. Принимаю душ, надеваю джинсы и дум-футболку. Смотрю на себя в зеркало и усмехаюсь. Да уж. Теперь магистр Дум точно мертв. От него остались только грязные шмотки и куча праха. Ну и ладно. Прошлое в прошлом. Передо мной открывается такое увлекательное будущее, что я совсем перестаю переживать о судьбе своего тела, как бы прекрасно оно ни было. Кстати, этим телом тоже стоит заняться. Сегодня же запишусь на какой-нибудь спорт, да хотя бы просто в спортзал, чтобы форму набрать. При универе есть тренажерка. Прыгаю на Абегора и лечу в МГУМИ. Когда подъезжаю, вижу на парковке два автомобиля. Дорогой представительский седан с родовым гербом на капоте и большой джип, возле которого трутся парни с автоматами. Значит, Орловский с папочкой уже здесь. С охраной приехали. А зачем охрана? Они что, меня боятся? Ха! Вряд ли, конечно. Орловский-старший точно не боится. Младший еще может. Я ведь славных люлей ему навешал на дуэли. И могу еще раз, только повод дайте. Только охрана явно не от меня. Может, у рода какие-то проблемы? Обычно даже высокопоставленные дворяне не таскают с собой целый взвод автоматчиков. Ладно, насрать. Иду в универ и сразу к кабинету, где проводят тестирование. Возле двери там тоже трутся два вооруженных мужика. Один из них спрашивает. Фамилия. Что фамилия? Включая дурачка, охота позлить кого-нибудь. Скажи фамилию. Фамилию. Чего? Хмурится мужик. Ты попросил сказать фамилию. Я сказал. Широко улыбаюсь. Не понял. А ты тупой. Прям сильно. Ну ладно, не переживай. Тебе мозги все равно ни к чему. Меня зовут Дмитрий Могильный. Ваш хозяин ждет меня. Охранник скрипит зубами и молча мотает головой, мол, заходи. Когда подхожу к двери, почти заталкивает меня внутрь. Меня встречает вся компания. Сергей Орловский с отцом, Роман Петрович и Лидочка. Всем доброе утро! Улыбаюсь я и кланяюсь графу. «Вам отдельно, ваше сиятельство!» «Не поясничай», — говорит Геннадий, «Роман Петрович, все готово?» «Конечно, граф. Дмитрий, садись. Лидочка, будь добра». «Только нежнее, чем в прошлый раз, моя хорошая», — улыбаюсь я, садясь на кресло. Девушка подчеркнуто меня игнорирует и начинает цеплять датчики. Я тем временем бесцеремонно пялюсь в ее декольте. «О да! Отличный вид! Мне очень нравится!» «Ваше сиятельство, позвольте вопрос», — говорю я, с трудом отвлекаясь от пышных прелестей. «Обойдемся без пустой болтовни», — не глядя на меня, произносит Геннадий. Он что-то делает в своем смартфоне, хмурится. Я нагло игнорирую отказ и все-таки спрашиваю. «Зачем вы лично приехали? Понимаю, вы председатель совета, попечители и все такое, но уж простите, неужели у вашего сиятельства нет дел поважнее?» «Мои дела тебя не касаются, могильный», — граф бросает на меня короткий взгляд. «И лучше не дерзи. Помни, с кем разговариваешь». «Просто это странно. Вы приехали даже раньше меня, притащили кучу охраны». «Закрой рот», — говорит Геннадий и смотрит на Романа. «Мы готовы начинать?» «Да, ваше сиятельство», — кивает старичок. «Дмитрий, ты готов?» «Не то чтобы на 100% волнуюсь, честно говоря, но отвечаю. Готов». «Попрощайся с универом», — криво ухмыляется Сергей. «О, боюсь, ты будешь удивлен», — улыбаюсь я в ответ. «Вы все будете? Давайте, поехали!»